Часть 4. Я действительно благословлена. Если я могу вернуться ко всем, вот так вот, тогда мне не нужно беспокоиться. Все уже и так хорошо, нет никаких изменений, все нежно улыбаются. Затем, что произошло? Все начинали смеяться, как только Милк пыталась задавать этот вопрос. Что-то должно было произойти. Здесь. Что-то должно было случиться в Роланде. Милк посмотрела на Люка и остальных. «Что?» Но Люк покачал головой. «Всё в порядке. Всё действительно закончилось, поэтому на сегодня, пожалуйста, отдохни. Тело капитана требует отдыха. Хорошо?» Милк замолчала. «Но сегодня...» Так сказал Люк. «Тогда расскажешь ли ты мне завтра?» «Он не сделает этого. Если бы это было чем-то опасным для Милк, в случае, если Милк узнает об этом, то он решит не говорить». Нет, следует задаться вопросом, насколько много знал Люк. Что случилось в Роланде? Окружающий Милк? Нет, что случилось с Райнером и Сионом в эпицентре? Как много он знал? Милк задумалась. Но как будто желая перебить поток мыслей, Люк похлопал меня по руке. «Хорошо, тогда я сделаю особенно вкусную кашу», Налах сказал с раздражением. «Мне не нравится каша». На это Моя удивленно воскликнул. «Лах, тебе не нравится каша? Почему это?» «Потому что я не наешься. Что поел, что не поел, чувствуешь себя одинаково». «Тогда как насчет того, чтобы положить карри в кашу?» «О, хорошо, Моя, ты сегодня такой сообразительный». Алир схватил их сзади за шиворот. «Никакого карри. Капитан только приходит в себя. Не устраивайте сцен. Давайте на выход». Затем он выволок их из комнаты. Люк тоже встал. «Тогда я пойду и приготовлю кашу, капитан. Пожалуйста, хорошо отдохните, потому что сон, вызванный Якуши, фальшивый, так что вы должны чувствовать огромную усталость после снятия заклинания». Она почувствовала это только когда он упомянул. Она действительно очень устала. Она перенервничала, ведь много сил ушло на план побега и удивилась, встретив Люка и остальных, поэтому она сразу не заметила, но она действительно очень устала. Милк громко зевнула перед всеми, Люк рассмеялся, помогая Милк лечь. «Не волнуйся, спи. Когда ты проснешься, будет готова вкусная каша». Милк кивнула, голос Моя прозвучал сзади. «Завтра! Завтра у нас будет фестиваль, поэтому, капитан, пожалуйста, ожидайте его! Сладких снов!» Милк кивнула, затем... «Спокойной ночи!» Сказали дружно Люк и остальные и вышли из комнаты. Милк проводила их взглядом. Но она не заснула. Она не могла спать. Она не могла спать в такой ситуации, когда она ничего не знала. Во что я вовлечена? Что делают Люк и остальные? Милк навострила уши. За пределами комнаты, хоть очень тихо, но все же доносился разговор. Голос Лира. «Тогда я пойду к Кайволу». Она не смогла услышать, что было сказано дальше, но затем голос Люка. «Пожалуйста, сделай это». Мы заставили его побеспокоиться. «Этот Фруа... Нет, это не имеет значения. Майор уже... Это так. Тогда... Ау. В будущем...» Голоса медленно отдалились, но... Милк смотрела в потолок. Она не закрыла глаза. Хотя она очень устала, она не хотела спать. Она чувствовала, что что-то не так. Люк и остальные, перебившие слова Милк своим вынужденным смехом... «Что случилось?» «Почему меня внезапно повысили до лейтенанта? Почему меня выбрали капитаном команды нарушителей запретов? Кем и почему я была похищена? И как меня спасли Люк и остальные? Что это за окружение?» «Сон». Милк тихо вздохнула. «Сон в Якуше. В то время меня окружало отчаяние. Чье оно было?» Сначала она подумала, что это Райнера. Тьма в сердце Райнера. Она подумала, что это была тьма, связанная с Райнером, называемого гением, одинокого, потому что его называли монстром. Но это не так. «Я заложник с целью удержать Райнера здесь. Тот, кто сделал это, является королем этой страны, но... Но почему его величество так сильно хочет Райнера? Хотя я могу предположить, но неужели есть необходимость в заложнике? Или мое предположение верно? Что моя догадка была совершенно неверной, и она не имеет ничего общего с его величеством вообще. Если это так, было бы хорошо, но... Казалось, что это было не так. Ранее она слышала имя Кайвел в разговоре Люка. Милк слышала это имя. Калне Кайвел. Это имя было слишком знаменито в Роланде. Его называли вместе с Багряным Клаусом Кломом, и он был левой рукой Сиона Астала. Почему это имя прозвучало из уст Лира? Раздумывая над словами Лира, «Тогда я пойду к Кайволу». «Пойдёт к Кайволу». Он не был тем, кому можно обращаться подобным образом. Лир находился в должности капрала, а оппонент был генерал-майором. Неиспользование уважительного обращения к такого рода людям каралось смертной казнью в Роланде в прошлом. И, услышав слова Лира, Люк сказал, «Пожалуйста, сделай это. Мы заставили его побеспокоиться». Что это значит? «Заставили его побеспокоиться». Значит, его волновало моё похищение? Но почему генерал-майор Кайвел думает обо мне? Тогда он беспокоится, что я... Нет, тот, кто беспокоился о заложнике, нацеленном на Райнера, это его величество? Будучи похищенной в качестве заложника, направленного в сторону Сиона Астала, если она будет думать в этом направлении, она сможет хотя бы что-то понять. Казалось, она могла что-то понять. «Не понимаю. Что случилось в Роланде?» «Сперва ей нужно разобраться в этом. Кажется, что Люк и остальные определённо мне не расскажут». Милк застонала. Казалось, все хотели, чтобы Милк оставалась в стороне. Конечно, это было для её защиты, но всё не могло всегда так оставаться. «Как и ожидалось, мне придётся во всем разобраться самой. Быть под защитой, но оставаться в неведении. С чего мне начать расследование?» Если необходимо услышать слова верхних слоёв страны, у меня нет никого, кого я знаю. Думая об этом... Есть! Потому что она вдруг поняла, что есть кое-кто, знающий о делах наверху рядом с ней. Она не смогла сдержать возглас. В этот момент Милк подумала об этом. Говоря о верхних слоях страны, подразумевался кто-то, имеющий власть. Говоря о людях с властью, речь шла о короле. Говоря о людях, стоящих за ним, подразумевались дворяне. Говоря о дворянах, одними из них была семья Калаут. «Отец дворянин?» Нет, нельзя сказать, что она была шокирована этим. Подумав об этом, в то мгновение Милк решила, что это здорово, но тут... «О, но отец... Он рассердится, узнав, что моя миссия провалена». Думая о лице своего приёмного отца, затем подумав о бите, которой он обычно пользовался для наказания Милк, «Ау, страшно». Она не смогла сдержать дрожь. Её определённо накажут. Не только провал миссии, но и также тот факт, что она не вернулась домой, приведут к наказанию. Ей запретили есть пирожные, но она их ела и тому подобные вещи. Её определённо накажут. Но даже так... «Я хочу вернуться», — Милк сказала. «Не время пугаться. Я всё равно должна вернуться и поприветствовать их. И я должна спросить... «Что сейчас происходит в Роланде?» «Хорошо, если всё решено...» Милк поднялась и посмотрела в окно над кроватью. Небо за окном уже покраснело. Казалось, это закат. Была почти ночь. Как и сказал Люк, она действительно спала слишком долго. Но она не могла продолжать спать. Она не могла позволить, чтобы её всё время защищали Люк и остальные. Так что Милк вскочила с кровати. Она подошла к окну, пытаясь изо всех сил не издавать ни звука, и, открыв его, «Я не хочу возвращаться, но я постараюсь вернуться изо всех сил». И, обернувшись, «Тогда, ребята, я уйду на какое-то время, но я постараюсь вернуться до обеда. Итак, я ухожу». Вот так она выпрыгнула из окна. Стоит упомянуть, что это был четвёртый этаж пятиэтажного здания. Для неё это не имело значения. Но это было началом лабиринта, начало злонамеренной головоломки, окружающей эту страну. Ситуация всё ухудшалась, стремясь к моменту, когда ничего уже не отменить. Ты не можешь прикасаться к нему. Как только его коснёшься, как только в него войдёшь, когда Милк добралась туда, была уже ночь. Окрестности погрузились в темноту. Но это был её дом, который она хорошо знала, и даже если света не было, ей не потеряться. Семья Калаут, которую она не видела в течение долгого времени, это должно быть знакомое место... Оно должно быть знакомым. Но Милк уже заметила. «Что-то не так. Почему?» произнесла она, словно не зная, что делать. «Почему? Потому что... невозможно! Когда она бросилась к дому Калаут через двор семьи Калаут, пробормотала она. И в то же время она почувствовала, как ускорилось сердцебиение, поскольку это было слишком странно. Это была семья Калаут. Не то что после полудня, даже глубокой ночью здесь не могло быть так темно. Во дворе всегда были сотни охранников, и у них было 10 и более сторожевых собак. Но двор был пуст. «Но как?» Милк побежала. Она побежала к дому, но независимо от того, она не чувствовала ни единого намека на присутствие кого-либо. «Как это может быть?» «Потому что здесь должно быть много людей. Даже инструктор Милк по владению мечом, магический инструктор, инструктор по образованию, все должны быть дома. И в этом доме должно находиться много слуг, отец, мать». Милк добежала до дома, затем закричала. «Эми, сестренка, Нария сама!» Но этот голос поглотил темный дом. «Этого не может быть!» Милк ошеломленно смотрела на дом. В тот момент я подумала, что все переехали из дома, пока я была на миссии. Но дверь перед ней говорила, что это не так. Дверь семьи Калаут. Большая дверь, аж чересчур. Но одна ее сторона, она была вдребезги разбита. И на стене виднелись отметки, следы сколов и сожжения. Милк слегка коснулась ее. «Это магия? Атакованы магией?» Милк подняла голову, затем глянула в темноту за дверью. Она не могла произнести ни слова, она медленно вошла в дом. Внутренняя часть по большей мере была разрушена. Везде были следы борьбы, и затем она увидела то, что она не хотела видеть больше всего. Черные пятна на стене. Это было то, чего она достаточно навидалась в том приюте. «Цвет крови». Милк подумала, что она может умереть от удушья, поскольку она уже поняла, что здесь произошло. Здесь. Они были убиты здесь. И отец, и мать, и сестренка Эми, и Нария сама. «Но это...» Милк задрожала. «Как это?» Внезапно вспомнив суровое лицо отца, он всегда был суровым, и если Милк терпела неудачу, ее били. Но... Он был неплохим человеком, хотя он был суровым, но он воспитал меня. Хотя мать ничего не говорила мне, но она меня не била. Сестренка Эми и Нария сама были очень добрыми, иногда они говорили со мной и сочувствовали мне, той, кто должна была пройти жесткую подготовку. Моя другая семья, отличающаяся от Люка и остальных, но... Милк посмотрела на пятна крови на стене. Хотя она не знала, были ли это отец и остальные, возможно, отец и остальные сбежали в другое место. Но она уже знала, что здесь произошло. Кто способен повредить этот дом с сотнями охранников? Это было только... Но на этом Милк оборвала свои мысли. Затем... Что это? Что здесь произошло? Здесь, в Роланде? В доме... Она спросила эту безграничную тьму.